Первое царств, глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафанова прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, Нином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену. Только будь у меня храбрым и веди воины Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэля из Михола. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Саулова в уши Давидову все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 края обрезания филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян. И принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и весь Израиль любит его, и что Мелхола, дочь его, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его.